Глава 16. Продолжение начинается. В больнице, придя в себя, Полотенце и Лина рассказали о случившемся. Оказывается, когда они подъехали, на месте встречи уже ждал зеленый фургон. В нем было 6 или 7 человек в черных масках. Эти люди спросили, где деньги. А Григорий Григорьевич ответил: «А где моя Аглая?» Тут его оглушили, а Элину одурманили, и больше они ничего не помнят. Допрос Полотенца проходил в его палате в клинике Склифосовского. Врачи сообщили следователям, что жизни пострадавших ничто не угрожает, но желательно немного отдохнуть. Может быть, на Канарских островах, а может быть, в санатории Барвиха. Но Георгий Георгиевич ответил, что забота о судьбе Аглаи Тихоновны, а также крайняя занятость не позволяют ему отдыхать на островах и даже купаться. Пускай купаются бездельники. Сыщик Глеб Хват спросил, какого черта они поперлись вдвоем отдавать такие большие деньги. «Потому что я люблю мою Аглаю», — ответил Полотенц. «Я опасался безобразий со стороны похитителей». «Потому что я люблю и уважаю моего шефа», — ответила Элина Веленовна. «Куда он, туда и я». Борис Хват почесал в потылице. Ему вообще вся эта история не очень нравилась. А больше всего ему не нравилась небольшая на первый взгляд, но существенная на второй взгляд деталь. Почему сумма выкупа за жену господина Полотенца совпадала с суммой, которую он должен в налоговое управление? Неужели это только случайность? Или похитители знали о долге Полотенца, о том, что именно такая наличность скопилась в сейфах фонда? Глеб Хват беспокоился о другом. Почему, думал он, они повезли 57 миллионов долларов вдвоем, без охраны и так доверчиво? Разговор с Полотенцем получился трудным. Он переживал, плакал, даже заламывал толстые ручки. Лысина у него покрывалась потом, нос краснел. Доктор дал ему напиться валерьянки. «Неужели вам не жалко денег?» — спросил он. «Не все ли равно, сколько денег потеряно?» — ответил Георгий Георгиевич. «Важно, что Аглая ко мне не возвратилась. Представляете, какая подлость с их стороны, и в налоговое платить нечего». «Никуда они не денутся», — сказал Борис Хват. «Ведь бандитам эти деньги надо потратить. А как они их потратят?» «Они их за границу вывезут», — сказала Элина Веленовна. «Ловите их на таможне». Полотенц поднялся и ухватился за спинку кровати. «Я поехал», — сказал он. «Куда?» — удивился доктор. «В летний лагерь, где отдыхает мой единственный сын Георгий. Я не могу рисковать». «Георгий Георгиевич», — остановила его Элина. «Но ведь в лагере недавно побывал ваш заместитель по режиму, гражданин Каин». «Неужели?» — удивился Георгий. «У меня все в голове перемешалось». Как только следователи покинули больницу, снизу позвонил гражданин Каин. «Меня не пропускают», — сказал он по сотовому. «Сейчас все сделаем», — ответила Элина и вышла из палаты. Возле палаты на стуле сидел автоматчик в форме лейтенанта милиции, оставленный там дежурить следователями Хватами. «Я сейчас вернусь», — сказала ему Элина. «Идите, идите, я запомнил», — ответил лейтенант. Он и на самом деле запомнил Элину, потому что еще не видел такой красивой женщины, как она. «Я сыночка нашему шефу приведу», — сказала она. «Папашу навестить хочет». «Нормально», — согласился лейтенант милиции. «Ведите малыша». Элина Веленовна спустилась вниз и там, у входа в больницу, отыскала мальчика лет 12. Скучного на вид, худенького и во всем не похожего на Полотенца младшего, а куда больше похожего на начальника охраны гражданина Каина Ивана. «Ванечка», — произнесла сладким голосом секретарша, — «как хорошо, что ты приехал, чтобы навестить своего папочку. Он так переживает за судьбу вашей мамочки». Милиционер пропустил их в палату и сказал: «Сынок-то какой большой и на папашу не похож. А вы ему мамашей будете?» «Не сейчас», — ответила загадочная Элина Веленовна. «Но со временем обязательно стану мамашей». Милиционер не понял, а Каин, мальчонка со злым лицом, засмеялся. Так, смеясь, он и вошел в палату. «Докладывай», — приказал Кайну Георгий Георгиевич. «Дела с вашей супружницей и денежками?» «Молчать!» — крикнул Платенц и показал пальцем на ухо, а потом прикрыл ладонью рот. «Понимаю, папаша», — ответил Каин. «Тогда вы о чем?» «Я о других проблемах, о нашем исследовании. Есть сведения, что один испорченный подросток по имени Сева, — сказал начальник охраны, — отправляется в подземелье. Наш человек в Снежном царстве сообщает, что его уже подготовили и вместе с мультипликатором завтра с утра доставят ко входу. Ты сможешь его остановить?» «Вряд ли», — ответил Каин. «Вы же сами меня перекинули на другую операцию, а я не могу разорваться». «Берегите Аглаю», — попросил Георгий Георгиевич. «Как сможем». «А что касается этого мальчишки и вообще намерения Снежной Королевы захватить наше подземелье, то его следует пресечь, понимаешь?» «Как же не понять?» «Понимаем». «Любой ценой». «Будет сделано». «Бурение началось?» «Труба прошла первые 500 метров. Бурение идет по плану». «На благо человечества», — заметил Георгий Георгиевич. «В целях заботы о пожилых людях. Ты меня понял?» «Как же не понять? Сам я живой пример», — согласился Каин. «Не перебивай. Как только закончишь спасать мою жену, отправляешься на Кольский полуостров». Каин сплюнул на пол, выругался на неприличном русском языке середины 17 века и пошел прочь, ворча себе под нос. «Никто не ценит, бегаешь, стараешься, сна и покоя не ведаешь, а вместо спасибочки только упреки. Милиционер у двери посмотрел ему вслед и подумал: «У мальчика мама пропала. Неудивительно, что он в таком состоянии, тут любой бы принялся грубить». Он слышал перебранку в палате, но не понял, о чем она была. А тем временем в уголовном розыске сыщики Борис и Глеб Хваты разбирали записи всех разговоров в палате Полотенца. И эти разговоры им не нравились. Они, как и милиционеру входа, все услышали, но далеко не все поняли. Их заинтересовала новая фигура, некий Сева. Что он делает? Кому мешает? Куда собрался? Какое отношение он имеет к пропавшей Аглае Тихоновне и самому Полотенцу? Весь город спал. Вся страна спала. Не спал Сева Савин. Он волновался, как завтра уйдет вглубь земли, да и мешали спать детишки Кривлятора. По полу бегали несколько отрезанных пальцев и сражались с тараканами, а из стены время от времени высовывалась слепая кошачья голова и мяукала. «Отдай мои глаза!» Сева запустил в кошачью голову подушкой, голова пропала, но и подушка исчезла в стене. Пришлось спать без подушки. И притом не спалось. Не спал в летнем лагере Гоша Полотенц. Ему было страшно. Ему было обидно, что папа не хочет с ним разговаривать. Хотя, наверное, папу надо понять. Он так переживает. Не спала Аглая Тихоновна Полотенц. Она лежала на фабрике детских игрушек, связанная, с заклеенным липкой лентой ртом. Ей было холодно и страшно. Она уже и не надеялась, что Георгий ее спасет. Да и не очень верила в то, что Георгию хочется ее спасать. Женщины всегда догадываются, любят их или нет. Так вот, Аглая Тихоновна давно уже заподозрила, что Георгий ее не любит и хотел бы от нее избавиться, да боится, что она заберет с собой родимого сыночка Гошеньку. Не спали и сыщики Хваты. Сотый раз они прокручивали пленки, чтобы угадать, замешан ли Г. Полотенц в преступлениях, и если замешан, то в каких? И кто такой Сева? И что будет делать гражданин Каин? И кто такая Кассандра? И кто такой магистр Проникла?